Глава 41. The beach. The neighborhood. Я слаб и тоже устал. Я в силах признать, что мне не устоять перед пламенем любви. Я чувствую, как оно сжигает меня. Дверь с треском ударяется о стену, и мы влетаем в комнату Райана, не прерывая поцелуя. Мои губы уже распухли от грубости нашего напора друг на друга. Но к черту неудобства, я не перестану его целовать. Не перестану с наслаждением ощущать его вкус на своих губах. Мои руки тянут за рубашку мужчины, стягивая с тела, желая прикоснуться к сильным мышцам. Почувствовать их мощь, контроль, власть. Райан позволяет ее снять, и мои нетерпеливые руки рвут пару пуговиц, которые со стуком падают на пол вместе с рубашкой. Ласкаю его спину, ногтями впиваясь в плоть, ощущая рубцы от шрамов. Его сила не пугает меня. Контроль мужских губ над моими губами и доминирование не пугают меня. Я доверяю этому мужчине настолько, что отдаю контроль без доли сомнений и паники. Райан сжимает мою шею, прикусывая до боли нижнюю губу, прежде чем отпустить. «Ты чертов буйный океан, Ребекка! Твои волны уносят меня слишком далеко, разрушая весь мой контроль. И если ты сейчас не остановишь меня...» Он прижимается к моей шее лицом, руками медленно спускаясь к талии. «Я дойду до конца. Останови меня, если ты не готова». Прижимаюсь ближе к мужчине, ощущая выпирающую твердость его желания. Слегка трусь животом об эрекцию через брюки, вызывая хриплый стон. «Я не буду останавливать тебя сегодня». В ответ Райан кусает мою шею, и я стону, ощущая жжение. Его губы опускаются дальше, ниже к груди, нежно целуя округлую плоть. Рука ложится на его шею, когда зубы начинают царапать мою нежную кожу, и я чувствую, как одна из ладоней мужчины поднимается к задней части корсета, ловко развязывая узлы. Платье покидает тело, падая с глухим стуком на пол. На улице еще не наступили сумерки. Вечерний свет проникает в комнату, давая возможность Райану увидеть все мои шрамы и татуировки. Я никому не позволяла видеть эту сторону меня. Последние 3 года моей жизни секс был только в темноте, и я весь процесс оставалась в одежде, кроме трусиков, конечно. Я ожидала, что Райан не будет смотреть на шрамы. Ожидала, что он не будет обращать на шрамы внимания, сделает вид, что их и вовсе нет. Но он смотрит, впитывает их. Его взгляд горит гордостью и уважением, что сбивает меня с толку. Их вид отвратителен, Райан не должен так смотреть. «Что вызывает у тебя гордость?» Немного отчаянно спрашиваю, не понимая, почему Райан так смотрит. Его пальцы обводят шрамы около груди, не касаясь сосков, что вызывает ноющую боль. «Я еще никогда не была такой мокрой для мужчины». Я еще никогда так не сходила с ума от желания. Райан поднимает на меня взгляд, продолжая ласкать шрамы. «Потому что я горжусь тобой. Шрамы не означают слабость, не означают уродство. Они показывают силу и боль, которую ты пережила. Они красивы. Это та часть, которую не нужно прятать под слоями татуировок. Твои шрамы — сила, которой нужно гордиться. Мужчины бы не выдержали и половины ранений, приносящих подобные шрамы. Но ты выдержала, тигренок. И я горжусь, что такая девушка оказалась рядом со мной». Взрыв происходит в груди, настолько сильный, что я не в силах себя контролировать. Я срываюсь и набрасываюсь на губы Райана, не зная, как выразить словами то, что он заставляет меня чувствовать. Его губы отвечают моим... Пальцы поднимают мой подбородок, открывая больше доступа для игр языков. Рука, не сжимающая подбородок, опускается на грудь, сжимая и массируя. Я хнычу, стану и трусь животом о его внушительную твердость, желая пойти дальше. Но Райан не хочет торопиться, растягивая этот миг, продолжая целовать мои губы, которые уже болят от его грубого и сильного напора. Пальцы мужчины, наконец, доходят до моих ноющих и твердых сосков, грубо скручивая, и я вскрикиваю ему в рот от приятной боли. С ним меня ждет только приятная боль. Это мой выбор, никто меня не заставлял. Это мое решение. Райан отпускает мои губы, наклоняясь к груди и резко кусая сосок, и я стону, сжимая пальцами его волосы. Его язык сглаживает боль, целуя и посасывая. Но вскоре мужчина оставляет грудь в покое, продолжая путь маленькими поцелуями по белым полосам шрамов. Слезы застилают глаза от его нежности, от поклонения мужчины уродливым шрамам, что оставили монстры. Сейчас я не чувствую связи с ними. Я чувствую только Райана, который видит мою боль, видит силу, которую я обрела благодаря шрамам. «Ты идеальна, тигренок!» Бормочет в мою кожу Райан, продолжая дорожку поцелуев. «Восхитительно, прекрасно, сильна духом, и никакое количество шрамов не изменит этого факта». Я всхлипываю от его нежного тона, ласковых поцелуев. Все мое тело содрогается от желания. Поднимая голову от моей груди, Райан обвивает мою талию руками и коротко целует в губы. Мои руки тянутся к его брюкам, расстегивая ремень дрожащими пальцами. Каждая клеточка моего тела дрожит от предвкушения, от забытого наслаждения, которое приносит секс. Не потребность побороть травму и доказать свою силу, а простое наслаждение, эмоции, чувства. Райан убирает мои руки со своих брюк, перемещая нас в сторону кровати. Он аккуратно опускает меня на мягкую поверхность, одной рукой придерживая затылок, другой поглаживая талию. Укладывая меня на середину, мужчина отталкивается, чтобы стянуть с себя брюки. Его мышцы напрягаются, когда он срывает их, и следом сразу же идут боксеры. Теперь мне удается лицезреть его открытые крепкие ноги, полностью покрытые татуировками, и твердый, чертовски готовый член. Я поднимаюсь на локтях, поглощая его вид, но Райан не дает долго наслаждаться зрелищем, нависая над моим телом. Его взгляд путешествует по следам от его зубов, останавливаясь на твердых сосках. Мужчина делает глубокий вдох, впитывая в себя исходящий от меня запах возбуждения, опускаясь на колени по обе стороны от моих бедер. Теплые ладони ложатся на бедра, крепко сжимая, а его голова наклоняется к животу, упираясь и снова вдыхая запах, смешанный с возбуждением. Губы Райана оставляют поцелуи ниже пупка, заставляя мои пальцы сжиматься от приятных ощущений. Зубами мужчина цепляет край белых кружевных трусиков, стягивая по моим ногам, полностью открывая самое уязвимое место, как и позу, которую я зареклась никогда больше не использовать в сексе. Но я никогда и никого не желала так сильно, как Райана. Не желала поглотить полностью, остановить время и навсегда остаться в этом моменте, скрываясь от реальности. Мне никогда не хотелось подобного от Адриана, а я любила его. Сильно любила, всем своим детским наивным сердцем. Чувства с Райаном совсем иные, на другом космическом уровне. Волшебное влияние, которое я еще не успела точно распознать. Поднимаясь снова на кровать, Райан двумя пальцами проводит между моими складками, медленно массируя клитор. Я выгибаюсь дугой, приглашая мужчину пройти дальше, утолить этот зуд, безумную потребность в нем. Райан отвечает на просьбу моего тела, входя в меня двумя пальцами, медленно растягивая и двигая внутри. Не ощущая никакого сопротивления, только легкость скольжения, он ускоряется, сгибая пальцы внутри, касаясь точки, о существовании которой я даже и не подозревала. Я не сдерживаю громких стонов, беспорядочно двигая бедрами в ответ его движениям, ускоряясь, чувствуя приближение оргазма. Оргазмы были забыты для меня. Я получала их в подростковом возрасте, но это не сравнится со взрывной волной, которую вызывают пальцы Райана. Мои бедра подпрыгивают в такт быстрым движениям мужских пальцев, пытаясь угнаться за оргазмом. «Еще немного, еще немного». Резко становится пусто. Пальцы покидают мое лоно, заставляя скулить от разочарования. Райан игнорирует слезы в моих глазах от потерянного оргазма и забирается сверху, устраиваясь между ног. «Терпение, тигренок!» Гортанным голосом проговаривает Райан, показывая мне два своих пальца, потерю которых я все еще оплакиваю. Он демонстрирует мне возбуждение, потирая его между пальцев. «Я хочу, чтобы ты кончила на мой член, а не на пальцы». Райан слизывает с пальцев мое возбуждение, толкаясь головкой в меня. Его рука опускается вниз, желая помочь. Таким образом, вес мужчины еще больше давит на меня. Я зажмуриваюсь, пытаясь отогнать воспоминания о телах, издевающихся надо мной. Нет, они не испортят эту ночь. Они не залезут в мою голову и не подчинят мой страх себе. Нет. «Черт возьми, я сказала нет!» «Посмотри на меня, Ребекка!» Когда я слышу знакомый нежный голос, мои глаза открываются, отвлекаясь от дебатов в голове. «Ты боишься меня?» Его вопрос пронзает мою грудь, особенно голос, которым это было сказано, с отвращением к себе. Мои ладони ложатся на скулы мужчины, притягивая к себе для поцелуев. Райан без колебаний отвечает мне, позволяя отвлечься от головы, которая пытается все испортить. «Я не боюсь тебя. Ты никогда не давал повода для этого, Райан». Мои губы прокладывают полосу поцелуев от его скул к шее. «Меня пугает твоя голова, мысли и монстры, живущие там». Райан приподнимается, начиная медленно водить членом по моим складкам, распространяя влагу. «К черту голову, мысли и монстров, тигренок! Просто почувствуй, как это прекрасно, и не позволяй им брать контроль!» Его головка подстраивается к моему входу, и я не делаю никаких движений, чтобы остановить его. «Сейчас есть только мы с тобой, и больше никого. Нет никаких монстров. Только мы, тигренок!» Толчок пронзает мое тело, заполняя и растягивая. Я перевожу дыхание, пытаясь привыкнуть к ощущениям, как к физическим, так и к душевным. Это изменения внутри, которые я не в силах остановить, ведь именно они заставляют меня чувствовать себя живой. Райан начинает двигаться внутри меня медленно, наблюдая за мной и позволяя привыкнуть. Это слишком приятно, чтобы быть реальным. Ощущение свободы пронзает каждую косточку в моем теле, раскрывая несуществующие крылья за спиной. Я, наконец, свободна от монстров. Я позволила себе отпустить контроль и доверила мужчине взять все в свои руки и доставить мне удовольствие. Они больше не управляют моим сознанием. Я свободна. Свободна. Свободна. Свободна. Слезы наполняют глаза. Слезы, которые я не сдерживаю. Они льются из моих глаз, смешиваясь со стонами удовольствия. Это не слезы печали, это слезы счастья и долгожданной свободы. Райан кладет руки под мою голову, приближая нас максимально близко, сливая наши тела в медленном чувственном танце. Его лоб соприкасается с моим, и мои руки скользят по его спине, касаясь каждой напряженной мышцы при движении тела. С каждым его глубоким толчком узел внутри меня развязывается, грозя взорваться. С каждым толчком боль, которую нанесли моему телу, уходит навсегда, оставляя только удовольствие. Все звуки вокруг смешались в страстную мелодию. звуки шлепков наших тел, скользящего удовольствия, наших хриплых стонов и моего тихого плача свободы. Райан поднимает голову, видя на мои слезы, его брови сходятся вместе, но я только благодарно улыбаюсь. Этот мужчина сокрушил все мои стены, как и обещал. Снял маски, узнав меня настоящую, мою уродливую и самую нежную сторону. С ним рядом я чувствую, что вновь обретаю жизнь. Я поднимаю свою голову к Райану, нежно касаясь его губ своими, чувствуя соленый вкус собственных слез. Одна рука его поднимает меня за затылок, поддерживая на весу. Его губы открываются, и я просовываю язык, который мужчина поглощает, целуя настолько глубоко, что я ощущаю это прикосновение сердцем. Приближение пика накатывает на меня. Я выгибаюсь дугой. Райан ускоряет движение, вбиваясь в меня быстрее, начиная массировать клитор и посасывать ртом мой язык. О, черт! Боже! Я больше не продержусь. Оргазм накрывает волной мое тело. Пульсация бушует в каждом нервном окончании. Пальцы ног дрожат от его импульсивности. Это было так хорошо, что мне все еще тяжело поверить в реальность. Райан ускоряется в погоне за собственным оргазмом. Я кусаю мочку его уха, вызывая громкий блаженный стон. Движения мужчины становятся сумасшедшими после моего укуса. Значит, я нашла его точку G. Гордо улыбаюсь, кусая еще раз, лаская языком и посасывая. Изливаясь на мой живот, он хватает мою задницу, до боли сжимая, вызывая стон наслаждения. Никогда еще боль не была так приятна, но мне кажется, с ним любой аспект секса будет ощущаться восхитительно. Убрав весь беспорядок с моего живота бумажным полотенцем, пока я приходила в себя, Райан падает на меня сверху, сжимая в объятиях, с нежностью целуя каждую часть моей кожи, до которой ему удается дотянуться. Я ласкаю пальцами кожу его головы, и когда чувствую тепло его сильного тела на себе и поцелуи на плече, новый поток слез собирается в уголках глаз. То, что появилось у меня внутри к этому человеку, губительно, но это настолько сильное чувство, что убью любого, кто посмеет отобрать у меня Райана. И пошла к черту реальность наших жизней. Пока. Райан только мой, отныне и на последние недели спокойной жизни.